6 марта в Базеле учрежден Швейцарский оргкомитет по ознаменованию 105-летия Ким Ир Сена. Здесь присутствовали представители Швейцарско-корейского комитета и Швейцарского кружка по изучению идей Чуче. Новый комитет постановил в период с 10 марта по 16 апреля провести разнообразные культурно-политические мероприятия, посвященные бессмертным заслугам Ким Ир Сена в освобождении Кореи, строительстве нового общества, воссоединении Родины и деле самостоятельности народов мира.